Глава 8. На следующий день, дождавшись Лина с ежедневной охоты, Лиеса принесла к костру совершенно размякшую пульбу. Теперь ее стебли напоминали метровые веревки темно-зеленого цвета, толщиной с бельевой шнур. «А они не затвердеют снова?» — спросила она дракона. «Нет, вода разрушает вещество, которое делает стебли упругими, оставляя мягкие волокна». «А как их плести? Я даже не знаю, с какого конца начать». «Бери пару веревочек и свяжи их концы узелками. Следующую веревочку привязывай между этими узелками и так продолжай, пока не свяжешь квадратную сеть. Делай ячейки помельче, чтобы мясо не потерялось по дороге. Потом мы сложим на сеть наши запасы и стянем. Получится что-то вроде мешка». «Так, понятно». Девушка связала пару стеблей и взялась за третий. Промучившись пару часов и закончив лишь половину сети, Лиеса с досадой отбросила работу. «Не так-то это и просто, как ты объяснил». Она расстроенно кивнула на кривые ячейки. «Если тебе тяжело, мы можем останавливаться в дороге и охотиться». Лин с жалостью смотрел на мучения девушки. «Ну уж нет, посмотрим, кто упрямее». Лиеса со вздохом подтянула к себе начатый кусок. «Ты не принесешь мне немного тулли? Я проголодалась». «Я могу разжечь огонь, и ты поджаришь мясо с олипы». Дракон повернул голову в сторону крупной птицы, пойманной им сегодня. Поколебавшись, девушка согласно кивнула. Сражаясь с очередной веревкой, она краем глаза видела, как Каери разжигает костер и разрывает когтями уже распотрошенную, содранной шкурой птицу на небольшие куски. Разминая уставшие пальцы, Лиеса со вздохом облегчения скинула недоплетенную сеть с коленей, радуясь небольшой передышке. Вскоре голод был утолен, и, желая поскорее отправиться в дорогу, она вернулась к прерванному занятию. «Лина, как же далеко то место, куда мы направимся?» «Облачная цитадель? В 7-8 днях полета». «Облачная цитадель. Как красиво звучит. Ты расскажешь мне о ней?» «Что ты хочешь знать?» «Что меня ждет там?» «Там ты научишься управлять своей силой, не страшась кому-то навредить. У тебя будут учителя, а также свои комнаты и все, что тебе необходимо». «А ты? Где будешь ты?» «Рядом. Комнаты на Айране примыкают к небольшой пещере, где живет ее Каери, пока не закончится обучение и пара не покинет цитадель». «А где она находится? В Дальнеонских горах? Там, где живут драконы?» «Да, у самой высокой их вершины. Должно быть там красиво». За неторопливым разговором Лиеса не заметила, как закончила первую сеть. Получилась она небольшой, кривоватой, но прочной и вполне подходящей для их целей. До сна еще оставалось время, и девушка успела сплести еще одну, оставив остальное на завтра. Чувствуя сильную усталость, она улеглась тут же на месте и провалилась в сон, едва закрыв глаза. Следующий день был заполнен работой. Лин таскала одну тушу с другой, а Лиеса плела все новые и новые сети. К вечеру нежные пальчики покрылись кровавыми волдырями, зато перед девушкой горкой лежали 12 готовых сеток. Спустившись к реке, она опустила горевшие ладони в прохладную воду и зажмурилась от облегчения. «Дай мне посмотреть», — обеспокоенно окликнула ее Лин. «Почему ты скрывала, что тебе так больно?» Лиеса виновато опустила глаза. «Я хотела скорее закончить, ладони быстро заживут, а так мы скорее улетим». «Если бы я заметил это раньше, ни за что не позволил бы тебе плести эти проклятые сети». «Лин, не сердись. Ничего страшного не произошло. Мне уже почти не больно. Просто ладошки горят. Завтра все будет в порядке». Лиеса, ластясь, прижалась к шее дракона. «Я не сержусь, Ли». Каери впервые назвал так девушку, ласково сократив ее имя. «Я просто беспокоюсь о тебе. Мне не нравится, когда тебе больно». «Я знаю. Пойдем лучше спать. Я так устала, а завтра работы не меньше». Утро принесло с собой новые заботы. Весь день Лин разрезал туши на куски, а Лиеса прожаривала их на огне. Когда набрались 3 полные сетки, предназначенные девушке, они забили еще 7 сырым мясом, которое дракон отодрал от костей. 2 оставшиеся Ли сплела под Тулли и Капару, сделав ячейки очень маленькими, чтобы они не провалились. Закинув в угли большую кучу орехов, чтобы они запеклись к утру, Лиесса устало привалилась к боку растянувшегося Лина. Хотелось пить, но девушке было лень шевелиться. Пить, пить. «Лин!» — встрепенулась Лиесса. «Ты встревожена? Что случилось?» Каери приподнял голову. «Лин, мы совсем не подумали. Вода! Как мы возьмем с собой воду?» «По дороге много водоемов. Для меня это не проблема, но для тебя...» «Ты права. Надо что-то придумать. Кажется, я видел в горах водяницу. Ее цветы похожи на небольшие прочные мешочки. В них она накапливает воду во время редких дождей. Завтра мы слетаем туда и посмотрим, подойдет ли она». Успокоившись, Лиесса снова устроилась, облокотившись на дракона, и незаметно для себя уснула. Став вместе с Сайнаром, едва вторая из сестер Крейда покинула небеса, друзья еще раз проверили все запасы. Затянув потуже сети с мясом, Лиесса набрала ягод и выгребла из золы Капару, сложив все это в оставшиеся мешки. Лин накрыл кострище куском уже высохшего дерна, чтобы ветер не разметал золу, и они направились к горам. Запасы, сложенные кучей и накрытые охапкой травы от насекомых, остались дожидаться их возвращения. Наполнить мешочки водяницы, кроме как в реке, было больше негде. Быстро разыскав нужное растение, Лин срезал 10 соцветий. Они представляли собой желтовато-синие кожаные сосуды грушевидной формы с узким отверстием, что не позволяло испаряться набранной водяницей дождевой воде, обеспечивая ее влагой на долгие недели засухи. Вернувшись, Лиесса наполнила сосуды и крепко-накрепко завязала горлышки, чтобы драгоценная влага не вытекала по дороге. Она перевязала их между собой так, чтобы не нужно было развязывать всю связку, нагрузив на Лина связанные попарно сети с провиантом и перекинув связку с водой, Ли забралась следом, оглядев на прощание уютную поляну. Они оставляли ее почти нетронутой. Кости дракон еще с вечера перенес в лес, где их быстро растащат животные, и лишь в центре желтел круг засохшего дерна, укрывший кострище. Пройдет немного времени, и на нем снова зазеленеет трава. И ничто не напомнит о том, что здесь нашли временное пристанище Каери и его Найрани. Оглянувшись на Лиессу, Лин мощным толчком оттолкнулся от земли и, распахнув огненные крылья, взмыл в небо, навстречу следующей главе их жизни.